и, помедлив, продолжил. «Пожалуй, мне следует все-таки вас предупредить, что она несколько странновата. 2 года назад у нее умер муж. Они только что купили небольшой, но хороший участок, посадили деревья, привели все в порядок. А старик взял да и скончался. Оказалось, что у него было больное сердце. А вот старушка корила себя, да заставила его приобрести ферму. А потом тронулась рассудком. Мы с Элен переглянулись. А что, совсем плоха? Да нет, нет. На нее только иногда находит. Ну, вообразит, что ее муж все еще жив, а так ничего. Лавочник был прав. Вскоре за Барсдалем начинались аккуратные цитрусовые рощи, уютные фермы. Я свернул на проселочную дорогу. Проехав еще мили 2 в гору, мы увидели заброшенный участок земли. В разросшемся саду стоял ветхий одноэтажный дом. «По-моему, это то, что мы ищем», — сказал я, останавливая машину у больших деревянных ворот. Мы вылезли из бьюика. В одном зашторенном окне горел тусклый свет. Когда мы шли по заросшей травой тропинке к дому, я увидел, как в нем мелькнула человеческая фигура. «Она дома», — вполголоса проговорил я, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Мы молча стали ждать, глядя на запущенный сад, чахлые апельсиновые деревья. Затем дверь распахнулась, и на пороге появилась высокая костлявая женщина лет 75. Худое осунувшееся лицо, испещенные морщинами, седые волосы, выбившиеся из-под широкой соломенной шляпы, отрешенный взгляд, глубоко посаженные глаз и ветхое темно-зеленое бархатное платье — все говорило об одинокой, горькой старости. «Что вам нужно?» — обратился она к Элен, ничего ребенка, рассматривая ее элегантное платье. «Меня зовут Хармас, а это моя жена», — сказал я. «Ведь вы несколько лет назад были хозяйкой дома с меблированными квартирами в Сан-Бернардино». Она нахмурила брови. «Разве? Не люблю вспоминать. Не люблю. А почему вас это интересует?» «Я навожу справки о Сюзанне Геллерт. Мне думается, что какое-то время она жила в вашем доме». В ее глазах появился огонек. «У нее неприятности?» Я почувствовал, что ей хотелось бы услышать утвердительный ответ, и решил идти напрямик. «Думаю, что Сюзанну убили». «Убили». Она уставилась на меня. «Да, мой муж не раз предупреждал ее, что она плохо кончит. Пойдемте-ка лучше в дом. Ему захочется об этом узнать. Муж ведь хорошо разбирается в подобных вещах. А я к его мнению всегда прислушиваюсь». Она пошла по темному коридору в дальнюю комнату. «Начинается», — тихо шепнул я Элен. Комната, наполовину кухня, наполовину гостиная, была освещена керосиновой лампой. Перед пустым камином стояло громоздкое кресло. Рядом с ним лежали потрепанные домашние туфли. Миссис Пейсли наклонилась над креслом и позвала. «Проснись, Гораций. К нам пришел один господин и хочет с тобой поговорить. Ту девчонку Геллерт убили, как ты и предсказывал». Она повернулась ко мне. О, вы уж извините моего мужа, что он не встал.